Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за это славное наследие, поклоняться имени Твоему на святом месте. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим, и десница Твоя да покажет дивные дела. Да явится обновление помазания Твоего для святых Твоих на месте сем, и да будут разрушены все козни дьявола и дела дьявола в жизни святых. Да восторжествуют они во славе Твоей, и да явится знамение Твое на рабах Твоих вскоре. Я прошу Тебя, чтобы разум народа Твоего был открыт к разумению глаголов Твоих и воли Твоей, и мы будем принимать Твою волю, Твои слова в свое сердце. Да будет благословение Твое, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Третья книга Царств, глава 19, с 9 стиха. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вошел, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее. Сегодня мы будем рассматривать этот прообраз в прошлом историческое событие, которое произошло с пророком Ильей, который является прообразом невесты Иисуса Христа. Он не является прообразом всего искупленного рода человеческого. Весь искупленный человеческий род является прообразом израильского народа, но Илья является прообразом невесты. И поэтому значение Харива в жизни невесты здесь имеет огромное значение в нашем положении. Многие полагают, что гора Синай, это Харив, исчезла из поля зрения и осталась одна гора Сион, которая производит благодать. Но мы сегодня будем рассматривать Харив в Сионе, или же в Голгофе, или же в храме, в Скинии, который никуда не исчез и сохранил свое значение. И притом он будет иметь великое значение в последнее время для невесты. Она должна будет прийти к Хариву. Она должна будет найти этот Харив именно там, среди благодати, найти соль завета. Потому что Харив именно здесь, у подножия этой горы, Бог заключил завет с народом. Когда принесли тельцов у подножия горы и юноши, не священники, это было вон выходящее из правила постановление. Юноши, не относящиеся к священству, должны были приносить жертву. В то время, когда присутствовал Аарон, Моисей, священники, но юноши должны были приносить. Бог хотел нечто показать в этой юности, свою вечность, свой вечный неизменный завет. Он хотел показать, что он завет заключает в юности, в вечности. Со своим народом у подножия горы были поставлены 12 камней, сложен жертвенник из 12 камней, и юноши принесли. И когда жертва была принесена, тогда Моисей, Аарон, Иисус Навин могли взойти на гору, и 70 старейшин. Потом все остальные спустились, и только один Моисей вошел в среду огня. Никто не мог приблизиться к Богу. Была очерчена черта вокруг горы. И сегодня никто не может приблизиться к горе Хариву, чтобы не быть убитым или пораженным. Только одна невеста может войти в среду огня. Мы знаем только два человека, которые вошли в среду этого огня и были у Харива. Это Моисей и Илья. Оба эти человека искали близости Господней, ревновали о славе Божией. И оба эти человека были у Харива, призванные Богом. Два человека эти явились на горе преображения Иисусу Христу и говорили о его назначении. В это время Иисус встретился с Харивом. То есть Иисус это был третий человек, который приблизился к Хариву и был там. Он был там как человек. Разумеется, как Бог, он пребывал на Хариве с Моисеем и с Ильей, но как человеку ему тоже надлежало прийти к Хариву, потому что он является женихом или же мужем церкви своей, которая является женою, невестою. И, следовательно, ему первому, как мужу, нужно было прийти к Хариву. Он первый ревновал. И мы видим этот Харив, когда он появился в храме. Перед своим исходом, после беседы с Моисеем и Ильей на горе, он появился в храме внезапно. Лицо его в это время не сияло благодатью. На его лице была ревность Господа Саваофа, пожирающая его. Он поднял плеть, опрокинул столы и выгнал продавцов, миновщиков, то есть менял денег. И сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И тогда ученики вспомнили, что было написано о нем: «Ревность по доме твоем снедает меня». «Илья, что ты здесь?» «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, потому я здесь». Почему ревность пришла у Ильи? Обратим наше внимание, он говорит: «Жертвенники твои разрушили, завет твой забыли, и пророков твоих убили мечом. Я остался один, но и моей души ищут. Вот поэтому я и возревновал». Слово «хариф» — это сухость и пустынность, сухой, пустынный. Вы знаете, что не все дети Божьи захотят испытать Хариф, эту сухость и пустынность, для того, чтобы увидеть славу Божию и ревновать о Господе Боге Саваофе. Идти 40 дней и 40 ночей по сухой, пустынной, безжизненной пустыне и не умереть. Что-то было у Ильи, что-то будет у невесты, что она сможет проделать этот путь и прийти к горе Божией Хариву. Так как это событие произошло предвосхищением церкви, то невесте следует предвосхищением побывать у Харива, пройти эту пустыню. Мы знаем, что Илья прошел ее, и он вошел в пещеру и ночевал там. Израиль – это душа, Иудея – это дух. И мы рассматривали Израиля как прообраз души и Иудею как прообраз духа человека. И все это в одном лице. Сегодня мы также будем рассматривать, что Бог предвосхищением производит преобразование в душе человека. В рожденном свыше чаде Божием душа должна быть преобразована и побывать у Харива. Она должна испытать сухость. Пустынность – это одиночество. Другое значение еще Харив – это дикий. Это значит безжизненная пустыня, дикая пустыня. Там нет жизни для души. Но тем не менее там есть жизнь для духа. Вот почему дух туда так стремится. И это путь 40 дней, это путь креста, путь потери души. Невесте следует потерять свою душу. Что ты здесь? Это не простая жалоба. Я здесь, потому что меня хотят убить. Я здесь, потому что я возревновал. Этот вопрос был повторен дважды. Илья дважды с точностью до одного слова ответил на этот вопрос. «Завет твой оставили, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом». Обратите внимание на сегодняшнее положение в Израиле. Я имею в виду среди религиозных структур, деноминаций, союзов и братств. Что сегодня называется заветом? На что сегодня уповают или строят свое основание религиозные структуры? На чем они стоят? Они не стоят сегодня на том завете, который Моисей у подножия горы Синай Харива дал народу израильскому, или же ввел народ израильский в завет с Богом. Он был поставлен на крови. Он взял половину крови и окропил жертвенник, окропил народ и окропил саму книгу кровью. Все это говорило, что завет зиждется только на крови. Завет не зиждется на деноминациях, на названиях, на ритуалах, на преданиях, на традициях. Завет зиждется на крови Иисуса Христа. Можно проповедовать об этом, но в то же время уничтожать завет путем того, что если вы не будете исполнять этой традиции, или если вы не будете в этой деноминации, вы не спасетесь. Спасаются люди завета. Бог спасает людей на основании пролитой крови Агнца, а не на основании нашего служения. Каким бы ни было служение, мы получаем спасение до служения. Мы вступаем в завет до того, как начнем служить Ему. Мы не можем служить Ему, пока не вступим в завет. Бог не принимает служение до тех пор, пока человек не войдет с Ним в завет. Что нам делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа и крестись. Прими крещение, и тогда ты получишь спасение, а потом только ты можешь служить. Как человек может служить, будучи неспасенным? Как он может служить? Посему Иисус, посылая учеников своих, сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Видите, написано «крестится», не написано, что крестят его. В младенческом возрасте, тогда он будет спасен. Там написано, кто будет веровать и креститься. Здесь лежит ответственность на самом человеке. Для того, чтобы веровать, надо слышать. И для того, чтобы веровать, надо понимать слышанное. Надо иметь ответственность. И потом нужно сделать волевое решение и сказать: «Я хочу креститься, я хочу вступить в завет с Богом». Младенец этого не может сделать. У младенца еще не развита воля, нет самостоятельности, и он не способен принимать подобные решения. 16 глава Марка конкретно говорит, кто будет веровать и креститься. Я еще раз повторяю, не будет окроплен водою, а погружен в воду. Потому что все погружаемые в воду погружаются практически не в воду, а в смерть Господа Иисуса Христа. То есть в Его кровь обретают завет с Богом на основании Его крови. Теперь здесь Илья, не весь народ израильский. Здесь один человек. Но в этом одном человеке мы будем рассматривать группу младенца мужского пола, то есть невесту, которой надлежит быть восхищенной пред годиной народов. Невеста, которая совершенно не думает об Антихристе, у которой нет малейшего страха перед ним. У Антихриста есть страх. Вы знаете, что он появился бы сегодня, что политические и религиозные структуры готовы принять его. Дух Антихриста веет в религиозных структурах, поэтому и завет разрушен. Люди не строят свое спасение, оправдание, очищение на завете. Они строят на ритуалах, на молитвах, на постах. И притом это независимо, православные или протестанты, католики или еще кто. Все равно они строят на делах. Надо что-то сделать, чтобы спастись. Делами не оправдается никакая плоть. Вы ничего не можете сделать, кроме того, что сделано на Голгофе. Женщины, вы не оправдаетесь родами. Перевод католических теологов на славянский язык гласит: «Впрочем, спасется через чадородие». Но это весьма скверный перевод, извращающий мысль Духа Святого, который он сказал через апостола Павла. Дословная мысль звучит так: «Впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет вере, любви и святости с целомудрием». То есть спасешься ты и весь дом твой. Делами не оправдается никакая плоть. Если принимать на вооружение, что мы спасаемся через чадородие, тогда мы отвергаем кровь завета. Вот почему написано: «Завет твой разрушили», а сегодня среди пятидесятнических и баптистских структур, особенно славянских, присутствует закон, что если вы не будете рождать столько, сколько их будет, вы не спасетесь. Вот почему Илья здесь, у Харива. Вот почему невеста пришла сюда. Все смотрящие на этого человека обходят его и говорят: «Нечист, нечист, нечист, потому что он в одежде из верблюжьего волоса. У него есть оправдание, одежда – это символ оправдания, но среда израильская не восприемлет такой праведности. Верблюд – нечистое животное. Они говорят, это оправдание, которое вы имеете, вы не есть оправдание, вы сатанисты, вы заблужденные. Для того, чтобы быть оправданным, надо рождать. Для того, чтобы быть оправданным, надо носить косынку. Для того, чтобы быть оправданным, нужно делать еще то-то и то-то и то-то. Для того, чтобы быть оправданным, нужно поверить, что Иисус есть Христос. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий рожденный от Бога не грешит. Всякий рожденный от Бога – это измененный человек, это измененная личность. Рожденный от Бога желает не грешить, а творить правду. Он пожирается огнем ревности внутри, творить правду, находиться в молитвах, молениях и изучении божественных глаголов, видеть славу Божию. Вот в чем нуждается рожденный свыше человек. Евангельское рождение изменяет человека. Это не просто разумное решение, это разумное волевое решение, когда Дух Святой входит, и нет большего чуда, чем рождение свыше. Воскрешение из мертвых тускнеет пред рождением свыше. Воскресший из мертвых остается таким же человеком. Но рожденный свыше изменяется. Он уже не тот, кто был раньше. Он был сын человеческий, а теперь он сын Божий. Ибо нам дано право и власть быть и называться детьми Божьими. И это происходит через веру в Иисуса Христа, а не через наше делание, не через нашу добродетель, не через нашу посвященность. И не через наши усилия. Нам нужно сделать усилия, чтобы отбросить от себя все. Вот почему завет среди религиозных структур разрушен. Его не существует. Жертвенники твои разрушены. Сколько люди приносят жертв? Апостол Павел написал, если ты даже тело свое отдашь на все сожжения, а любви не имеешь, нет в тебе в том никакой пользы. Если раздашь все имение, а любви не имеешь, нет в том никакой пользы. Если говоришь на иных языках, и языками человеческими, и ангельскими, а любви не имеешь, нет в том никакой пользы. Ты медь звенящая или кимвал звучащий. Тело без духа мертво. Дух тела – это любовь. Жертвенник – это теократия Божия, где можно приносить жертву. Жертвенник строится только на горе, то есть там, где есть невеста, город Иерусалим. И, следовательно, такого жертвенника тоже не существует. Они разрушили такие жертвенники. У них совершенно другие жертвенники. Их жертвенники не состоят из 12 камней. И они приносят действительно не на основании теократии жертву, а на основании демократии. Демократические религиозные структуры разрушили жертвенники Господни. Жертвенник Господень – это теократия, власть любви, а не совет братства пресвитериата или еще какого-нибудь союза, каких-нибудь религиозных чиновников, какие бы они ни были. Бог не взирает на лицо человека. Вот почему нет жертвенника. Потому что практически жертвенником является сам человек, находящийся в центре Иерусалима. Он жертва и он жертвенник. Если у него нет истины, которая освободила его от демократических структур, от этих идиотских структур, которые приведут человека в ад, в преисподнюю, а не к Богу, он не имеет жертвенника. Теократия, 12, власть любви. Когда один человек, когда мы доверяем пастору церкви, когда пастор церкви не контролируется какими-то комитетами, надкомитетами и подкомитетами, когда нет специальной цензуры, которую делают демократические структуры, ставят диакона такого, чтобы он контролировал пастора. И они сами выбирают себе пастора, сами выбирают диакона. И сами выбирают себе совет. Точно так, как в политических структурах. Они ничем не отличаются от этих политических структур, при том коммунистического направления и толка. Только что называют себя христианами, поэтому Илья здесь. Он говорит, жертвенники твои разрушили. Пророков твоих убили мечом, но только не Илью, только не Моисея. Их невозможно убить мечом. Убить мечом Это значит, эти пророки не победили последнего врага. Смерть овладела ими. Да, они воскреснут в свой день. Но те пророки, здесь говорится об удивительном пророке Илье, который не был убит мечом. Его пытались убить мечом, но не могли. Он был в страхе за свою жизнь, он трепетал. И, быть может, не столько за свою жизнь, сколько он ревновал о Господе Саваофе. И эта ревность дала возможность сохранить его. Бог решил его восхитить. Бог решил, что он пройдет через Иордан и победит смерть. И все восстающие против него должны будут уничтожены. И Иезавель должна будет уничтожена. Все нечестивое племя и все лжепророки должны быть уничтоженными. И поэтому сегодня Дух Святой показывает нам псевдосвятость и истинную святость. Где находятся сегодня истинные поклонники? Они ревнуют. Ревность происходит из-за того, что все оставлено. Они не смотрят на успех, на численность, разветвленность. Они не смотрят на всю эту машинерию, развитую в христианстве. Они смотрят, что нету завета, нету жертвенников, и что истинные пророки не почитаются. Пророки истины – это те, которые посланы Богом. Это не те, которых мы выбрали, потому что они понравились нашему слуху. Они хорошо говорят. Они хорошо говорят. Этих пророков оклеветали. Все эти пророки были провозвестниками Иисуса Христа. Вы знаете, что однажды на Иисуса сказали, что он изучал черную магию, и поэтому сегодня изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзевула. Сегодня на пророков Господних говорят точно так же. Мы точно знаем, он изучал черную магию. У нас есть свидетели. Мы даже видели его, как он ходил с черной магией. Но они не могут ни одного слова найти из черной магии, если даже пересмотрят все кассеты и прослушают все аудиокассеты. Не найдут ни одного слова из черной магии. Они везде найдут написано из Евангелия, или из Библии, или из Псалмов. Если мы проклинаем, то мы проклинаем из Писания, нечестивое племя, дела дьявола, демократические религиозные структуры, для того, чтобы освободить наследие Божье от власти тьмы и обратить их к Богу живому и истинному. В черной магии такого не найдешь. Там есть другие проклятия. Но мы благословляем все народы мира. Мы благословляем всех царей. Вы скажете, невозможно благословлять всех царей. У нас как-то один брат сказал, всех буду благословлять, но Брежнева нет. Как будто бы Брежнев чем-то от Пиночета отличается. Или от Клинтона. Цари все есть цари, допущенные Богом. И они называются допущенные, имеющие власть, помазание, царствовать над целым государством и страной. И если апостол Павел повелевал молиться за Нерона, молиться за царей начальствующих, в то время, когда церковь неистово гналась, то что такое сегодняшнее гонение? Достаточно кому-то что-то сказать, уже кричат, ой, гонят, пинка давали мне, гнали меня, ударяли меня. В то время вообще никто не обращал, людей избивали. Буквально. Что такое геноцид? Тогда не было слова геноцид. Их просто уничтожали, отнимали имение, убивали, насиловали, отдавали зверям на расхищение. Они умножались и славили Бога за такую участь, что Бог дал им возможность и привилегию пострадать за имя Господа Иисуса. Святые считали привилегией страдать. Сегодня святые считают привилегией сбежать куда-нибудь к Антихристу. Туда, на Синайский полуостров, поближе к Антихристу. Я вообще смотрю на такое безумие. Хорошо убегать от Антихриста к Антихристу было бы безумно. Они стараются даже из Америки убегать, хотя Америка так далеко от того места, где будет царствовать Антихрист. Антихрист будет в Европе. 10 коалиционных государств, которые вот уже готовы для того, чтобы все пришло в силу. Фашистский лидер в Германии пришел к власти. Христианский демократический лидер проиграл. Он не ожидал даже этого. И все комментаторы говорят, теперь вся Европа изменит свою политику. Мы видим, мир приготовился, и он готов принять Антихриста на этой территории. Но церковь удерживает. Антихрист не может открыться, пока она здесь. Пока не будет рожден в среде, удерживающей теперь дословный оригинал. У нас написано, доколе не будет взят от среды удерживающей теперь, не откроется человек греха. Другой перевод, более дословный, говорит, доколе не будет рожден в среде удерживающей теперь. Вот этот рожденный в среде младенец мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, который будет восхищен к престолу и к Богу его, он будет царствовать на престоле, он является царственным священством. Не все святые являются царственным священством. Бог хотел, Бог призвал всех к царственному священству, но люди сказали только мы, забывая, что Бог сегодня собирает отовсюду и говорит, если мне невозможно будет собрать в огородах и в городах, то пойдите и соберите по изгородям, дорогам и распутьям. Он наберет себе людей в царство, и оно наполнится людьми, которые оставили эти изгороди и вышли за них, за эти заборы построенные. Все-таки я баптист, я пойду к баптистам. Друг, неужели ты думаешь, что там будут баптисты или пятидесятники, или православные, или католики? Там будут только христиане. Тебе нужно будет распрощаться с твоими баптистами, чтобы попасть в небеса. Тебе нужно распрощаться с твоими пятидесятниками, чтобы попасть в небеса. Ты скажешь, ну они там будут. Нет, там будут люди, которые забыли народ свой, деноминацию свою, род свой, жену свою, мужа своего, детей своих и саму свою жизнь. Туда не войдут такие люди. Поэтому тебе что-то нужно делать, тебе что-то нужно решать. И все-таки наше движение самое правильное движение. Как ты знаешь, что ваше движение самое правильное? Люди не изучают сами Писание. Для них достаточно, что какой-то их теолог сказал, вот это так, и этого достаточно. Хорошо, здесь говорится, пророков твоих убили, но не всех. Бог скажет ему, у меня осталось еще 7 тысяч, которые этого не сделали. Вы знаете, что в Скинии присутствовал Хариф. Хариф – это там, где приносится жертва. Это туда, куда сходит огонь. Хариф присутствует в Новом Иерусалиме. Хариф присутствовал прямо на горе Сион, в храме, во внешнем дворе. И там была проведена черта. Никто не мог входить во святая святых, кроме первосвященника. Никто не мог входить во святилище. Была проведена черта, а только священники. Вы обратили внимание? Только священники. Никто не мог туда входить. Сегодня проведена точно так же черта. Всякий человек, который не призван Богом войти туда, он умрет. Вот почему они все находятся у подножия, за проведенной чертой, и не могут пройти. Вот почему они видят этот огонь, и они в страхе. Ибо вид славы Божией был, как огонь поедающий. Сегодня все хотят рисовать славу Божию облако осеняющее. Я знаю, что его сделали символом славы Божией. Но не забывай, что слава Божия не только в осеняющем облаке. Когда слава Божия появлялась на лицах, то люди были в ужасе. Когда Моисей сошел с горы, Бог сказал, то, что я сделаю для тебя, будет страшно. То, что Бог сделает для церкви своей, будет страшно. Люди будут смотреть на истинную церковь и будут в ужасе. Они будут бояться смотреть на ваши глаза, на ваше лицо и будут бояться встречаться с вами. Потому что они скажут, что от вас исходит поедающее проклятие. Народ бежал от Моисея и сказал, мы умрем. Почему? Потому что на лице его сияла слава Божия. И народ израильский был знаком со славой Божией, но не так, как Моисей. Моисей жаждал славы и говорил, покажи мне славу твою. А народ убегал от славы. Почему? Всякий раз, когда народ нарушал теократию Божию, протестуя против Моисея и Аарона и говоря, кто такой Моисей и Аарон, мы тоже видели, мы тоже слышали, и мы тоже пророки. И в это время являлась слава Божия, и народ погибал. И они знали, что явление славы Божией всегда сопровождается с гневом для них. И поэтому они решили, что раз Моисей идет, и лицо его сияет, они сейчас будут умирать. И Моисей вынужден был положить покрывало на свое лицо. Так понимал народ Божий славу. Сегодня народ Божий говорит, Боже, мы хотим Твоей славы. Что вы понимаете под славой? Стоять на голове, кверх ногами, или немножко потанцевать, попрыгать, похлопать в ладоши и сказать, ух, было служение, вот поклонение было. Что вы понимаете под славой? Истинная слава Божия наводит ужас и страх на всех. И только определенное количество людей, тоже находящиеся в трепете, но все-таки желающие видеть эту славу. Почему? Потому что они посвятили себя и заплатили цену. Теперь мы смотрим, что все эти события произойдут перед восхищением церкви. Церковь будет приведена в Хариф. Невеста встретится, и она услышит голос Божий. Теперь рассмотрим эти три признака, которые увидел Илья. Когда Моисей был на горе, он услышал голос Господа. «Я Бог долготерпеливый, многомилостливый, наказывающий до четвертого рода и милующий до тысячи родов, прощающий грех, но не оставляющий без наказания». На Голгофе прозвучало другое, но Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Мы имеем другой вид славы. Для того, чтобы войти во славу, Моисею и Илье нужно было слово примирения. Слово примирения, где грех не будет вменяться, где прощенный грех не будет вменяться. Вот почему завет оставлен, потому что во всех религиозных структурах, если вы согрешили, грех прощается, но он вменяется вам все равно. Вас все равно отлучают на какой-то срок и говорят: но ведь он должен побыть немного на отлучении или на замечании, или должен немного не присутствовать, хотя он и оставил грех. Раз он его сделал, это уже все. Они находят места Священного Писания, что это уже навечно и так далее. Что люди, которые священнодействуют, у них вообще не должно быть греха никогда. А если они однажды согрешили, их нужно отстранить навсегда от священнодействия. Однако Бог так не рассматривал события и дела. Давид согрешил, и Бог не отстранил его от царства. Вы знаете, что грех греху разница. Потому что Давид знал, он сказал: «Блажен человек, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет лукавства». Если человек согрешил, и в духе не было лукавства, даже в законе начинала действовать благодать. Если же у человека было лукавство, то только тогда закон вступал в силу, и благодать не имела никакого отношения. И сегодня Бог не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня благодать действует только на тех людей, у кого чистое сердце. Они согрешают, будучи с чистым сердцем. Вы скажете: это невозможно. Возможно. У Давида было чистое сердце, и он согрешил. Он сказал: если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. И Нафан сказал, что грех, который был у Давида, он не был жителем его сердца. Это странник, который пришел извне, и он накормил его. Это грех, который пришел извне, но он не вырос в моем сердце. Я не пестовал его, я не кормил его, не воспитывал и не растил этот грех. Вы знаете, часто есть образы у человека, которые он постоянно играется с ними, воображает, размышляет, мечтает. У Давида этого не было. Он размышлял о заповедях Господних. Он говорил, что слово его является пищей и питьем. Он рано утром вставал и находил наслаждение в размышлениях. Но однажды этот странник пришел. Так что если к вам пришел странник, и в вашем духе не было лукавства, и вы согрешили, Бог уничтожает грех. Не покрывает, а уничтожает. И говорит: я не вменяю греха. Теперь он сказал Илье: мы тоже с этим встретимся. Невеста встретится с этими тремя признаками у Харива. Что-то произойдет. Он сказал: что ты здесь? Я возревновал. Ревность, потому что одни кричат: слава Богу, мы увеличиваемся, распространяем Евангелие, построили школы, построили институты, теологические факультеты, большие церкви. И тем не менее, истинные дети Божьи не смотрят на то, что построено, а смотрят на истину, которая преподается, и на жизнь, как народ Божий живет. Если там любовь друг к другу, как христиане относятся друг к другу? Вы знаете, я посмотрел на политическую партию, и отношение членов политической партии меня сразило. У них такие близкие отношения, они могут звонить друг другу в любое время дня и ночи, приехать друг к другу, совещаться, захвачены. Я вчера имел общение с этими лидерами, республиканцами. Я удивился, они занимают высокое положение, однако со своими рядовыми членами они настолько, они просто готовы, они захвачены этой идеей, они живут именно своими идеями, чтобы убрать всех с престола гомосексуалистов, всех ничтожных людей нечестивых, которые стоят у политической власти, и поставить туда христиан. Они говорят, мы не исходим от демократов и республиканцев, мы исходим от нравственности человека, от воспитания и его политической зрелости. Но я посмотрел отношения у них какие. Сегодня христиане могут разговаривать сверху, сухо. Они смотрят на погоны. Если у тебя есть погоны, они с тобой говорят совершенно по-другому. Они не смотрят на помазание. Они смотрят на погоны, которые повесили овцы своему пастуху. И сказали, давай, иди вот там. Все наши испражнения будут твоими. И вот он идет за ними. Помазание, говорит, помазание. Какое помазание, если ты идешь за овцами? Помазание, когда ты идешь впереди. Тогда ты услышишь, ты увидишь, а здесь ты ничего не видишь. Иногда пыль поднимается, они начинают там козлы драться, пыль на дороге, испражнение, вонь, смрад. Они говорят, помазание. Церкви делятся, они говорят, мы умножаемся. Они говорят, сатанисты, а сами делятся, а потом собирается конференция единства. И после конференции опять эти церкви делятся, и опять соберутся конференция единства. Истинный пастух идет впереди стада, он не идет за стадом, а овцы идут за ним. Все, что дано овцам, это знать голос пастыря, но не путь. Путь знает только пастор. О, как злятся эти овцы! Где пастух идет сзади? Как? Чтобы пастуха пустить вперед, мы ему будем указывать дорогу. Мы его выбрали, мы его и Бог. Голос овец – это голос Бога, голос народа – голос Бога. Я все-таки хочу, говорит каждый такой пастор, чтобы меня народ выбрал. Мне все-таки интересно, как народ обо мне имеет мнение. Мне интересно, какое мнение мне имеет Бог. Каждый хочет, чтобы его любили. Все помазанники хотят быть любимыми. Но, однако, есть привилегия знать, как смотрит на это Бог. Если даже ты будешь ненавидим за истину, но любим Богом, то это достохвально. Я лучше найду утешение у его ненавидим, нежели я буду любим и забыт им, нарушу его заповеди только для того, чтобы быть любимым. Чтобы быть любимым, всегда нужно говорить хорошо. Нужно всегда покрыть грех и оставить его там. А этого не бывает. Иногда нужно быть резким, жестким, иногда нужно поднимать меч. Кто Господен ко мне, опояжьтесь мечом, пройдите по стану взад и вперед и поражайте каждый брата и ближнего своего. Каких братьев? Которые прилепились к Ваал-Фигору, которые поклонялись золотому тельцу. Посвятите руки ваши, забудь народ твой, дом отца твоего, и выживает царь красоты твоей. Теперь, когда Илья пришел сюда, когда церковь придет, Бог вывел его и говорит, я сейчас пройду пред твоим лицом. И когда Бог стал проходить пред лицом Ильи, был ветер, раздирающий скалы. И он слышал голос, не в ветре Господь. Потом было землетрясение. И был голос, не в землетрясении Господь. Потом был огонь пожирающий, не в огне Господь. Хотя Господь есть огонь пожирающий. Но он пришел и прошел пред Ильей не в огне, не в землетрясении и не в ветре, раздирающем скалы. Что это за ветер, раздирающий скалы? Что это за землетрясение? Что это за огонь? Вы знаете, что это суд Божий. В этих трех факторах пред Ильей прошел Бог как судья. И он хочет сказать, что когда он судит, все-таки его самого там не присутствует. Там его нет. Вы скажете, как нет? Согласно Священного Писания, когда Бог судит человека, Он судит его его собственным огнем, его собственными словами, его собственными делами. Он говорит, я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. Это будет от меня, но меня там не будет. Бог хочет показать, что лично его десница никогда не убивает, что люди убивают сами себя. Ты опутал себя словами уст своих, ты пойман. Потому что ты напитаешься от уст своих, ибо в твоих устах жизнь и смерть. Видишь, это от Бога, это Бог сделал такой закон, что мы исповедуем, что мы говорим, то и будет для нас. Ты говоришь, у тебя ничего не получается, и у тебя никогда ничего не получится. Ты говоришь, я не могу, и ты никогда не сможешь. Ты говоришь, ну как же, я говорил, могу, я пытался, и опять я делал не то, что хотел. Однако Слово Божие не говорит, что ты делал и как ты хотел. Оно говорит, чтобы ты говорил и исповедовал, что ты все можешь в Иисусе. Если у тебя не получилось, причина, ты не был в Иисусе. Значит, тебе нужно молиться, чтобы Бог дал мудрость, как быть в Иисусе, то есть в Духе Святом. Мы не можем победить греха, если мы не в Духе Святом. Мы не можем победить дьявола, если мы не в Духе Святом. Но если мы в Духе Святом, тогда беден ад. Тогда не имеет значения, я один или нас много. Если я один в Духе Святом, пусть весь ад выступает. Пусть все религиозные структуры выступают. От них не останется ничего. Будут развеяны, как прах на гумнах. Почему? Потому что вы в Духе Святом. Поэтому Слово Божие показало здесь силу суда Божьего. До тех пор, пока суды Божьи не пройдут, церковь должна определенно знать, и эти суды должны пройти через нее. Голос был из храма. Вот здесь голос был Божий на Хариве, но я хочу сказать, что голос Божий никогда не бывает не из церкви. Если это Харив, то значит Харив есть в невесте, в церкви, в храме, и Бог говорит из храма. Иоанн на острове Патмос слышал голос из храма. Здесь мы видим с горы Синай, но это тот же голос, это тот же храм. Кто может жить в этом всепожирающем огне? Тот, кто, у которого руки неповинные, у которого сердце чисто, кто не клевещет языком своим напрасно, не гуляет. Передали, и он передал. За что купил, за то продал. Вот за это ты опутал себя словами уст. Ты не имеешь права покупать клевету. За что купил? За что ж ты купил? Если Писание говорит, проверь, как же ты проверил? По телевидению сказали. Неужели вы думаете, что по телевидению говорят истину и правду? Неужели вы думаете, в газете будет написана истинная правда о его помазанниках? Сегодня помазанники постоянно раздеваются. Сегодня они постоянно болеют. Сегодня они в больницах, в темницах, эти меньшие братья. И мало людей, которые бы одели их. Пресса хочет посмотреть на помазанника как на человека. Просто как на человека. Но есть же у него человеческая жизнь. Конечно, он человек, и есть человеческая жизнь. Вот оттуда они начинают смотреть. Почему вы ездите на такой машине? Когда я смотрю иногда помазанников, иногда со мной рядом сидели люди. Смотри, смотри, он уже в другом костюме. Боже мой, я даже не замечал костюма. Я хватал слова, у меня костюм. Говорит, я думаю, что за идиот, что он, куда ему? И как его, чтобы он здесь не был у меня, чтобы он костюмы мне не показывал? Да не на костюм я смотрю. Я смотрю на силу слова, на принципы, которые он выдает. Он мне говорит, смотри, в каком он костюме, опять в другом костюме. Да пусть он переодевается через каждый час, чтобы представлять могущество царя. Он что должен быть? В лохмотьях. Или он должен вспотеть в этом костюме и снова выйти в нем? Ты что хочешь? Чтобы Бог взял своего помазанника и выводил его в каких-то рубищах? Ты смотри, что он говорит. Ты посмотри, какая сила в этих словах. А он говорит, посмотри, опять новый костюм. Посмотри, какая у него брошь. Посмотри, какое у него ожерелье, кольцо какое. Да он имеет право, у него есть свой вкус. И пусть носит какое угодно кольцо или перстень, это его право. Он посланник царя царей Господа господствующих. Да за это кольцо можно быть, знаешь что, вот, у нас вот столько старушек, там несколько, вот, и вот на зиму угля нет. А посмотри, там, ну, одной его одежды достаточно, чтобы несколько сел прокормить. Там одни часы только стоят, посмотри, часы. Да, у них могут быть очень дорогие вещи. Потому что Бог будет касаться людей, им будут дарить такие вещи, что вы будете завидовать. Но церковь не будет завидовать. Поэтому здесь говорится о суде Божьем. Через них Бог будет суд свой проводить. Здесь будет ветер, раздирающий скалы, будет землетрясение. Это значит, Бог будет потрясать. Вот почему сегодня все царства дрожат. Вы думаете, землетрясения в природе от чего происходят? Они происходят только после того, когда религиозные структуры потрясутся, а потом только природа начинает трястись. Потому что вся природа зависит от людей. Когда вы видите землетрясение, это значит, люди опутали себя словами уст своих. Землетрясение будет по местам, там, где не будет истинного ведения. Где люди будут все время проклинать, проклинать и проклинать друг друга, там обязательно придут землетрясения. Особенно, когда помазание Божье находится в уничижении. Тогда это будет. И поэтому ветер, раздирающий скалы, землетрясение, огонь, который будет уничтожать, это все суды Божии. И потом написано «Веяние тихого ветра». И когда веяние тихого ветра... До этого Илья стоял и смотрел. Вы обратите внимание, он стоял и смотрел. Но как веяние тихого ветра, он закрыл милотью лицо свое, одежда, милоть. Плащ Ильи называется милоть. Он взял и закрыл свое лицо в трепете и страхе. Он не закрывал от ветра, раздирающего скалы, от землетрясения и от огня, но он закрыл пред веянием тихого ветра. Другой перевод – это дыхание силы Божией или присутствие силы Божией. Здесь Господь. Или же успокоение, вес, тяжесть. Видите, там, где присутствует Бог, совершенно все успокаивается. Все эти суды Божии будут происходить по допущению Бога, но не будут происходить через то, что люди сами своими словами сделают. Они выкопают яму для помазанников Господних и проклянут, и Бог пошлет их в эту яму. Он сказал, каким судом ты судишь, таким сам будешь судим. Если ты без греха, брось камень в грешника кающегося. Сколько сегодня в этих структурах, когда люди идут в город-убежище, приходят для исповедания, чтобы избавиться от греха, его выставляют на знамя, отлучают от церкви. Или же вообще не отлучают. Я объявил, что всякий человек, не посещающий богослужение, отлучил сам себя. И это действительно так. Эти люди сами отлучили себя. Потому что они оставили святую гору, написано. Оставили. И стали трапезу и чашу приготовлять для других богов. Теперь здесь, когда Бог прибыл с ним, он снова задал ему тот же вопрос. Илья, почему ты здесь? Я возревновал. Когда вы увидите суды Божии, Бог снова спросит, почему ты на Хариве? Потому что он извлечет из твоей внутренности эти слова. Он сделает тебя кремнем. Он лицо твое сделает как кремень. Ты будешь держать его как кремень, и тебя не смогут поразить. Они будут говорить, они будут проклинать, но их проклятие перестанет работать. Оно обратится против них. Меч Голиафа обратился против Голиафа, и мечом Голиафа была снята голова Голиафа. И этот меч сделался навсегда мечом царя Давида. Он сказал, нет подобного ему. Религиозные структуры научились прекрасно проклинать, но они пришли в ужас, когда у народа израильского появились мечи. Они кричат, ужас, там проклинают. Извините, а вы что делали все это столетие? Вы же только проклинали, вы еще никого не благословили. Вас всегда страшились, боялись. Пастор это был просто пугало на огороде, которого все боялись. Был страх. Если увидят, идет моментально косынку натягивала, кольцо снимала, моментально стиралась, и там какая-то помада на губах, а вдруг заметит, тогда все пропало, отлучат от церкви. И все, тогда в ад пойду. Они проклинали так, что говорили, кричи, царствие у нас. Если мы отлучили, значит все. Но оказывается не все. Бог сказал в 49 главе в пророчестве Иакова, Бытие, 49 глава, когда Симеон и Леви, его сыновья, убили спасенных людей, которые были обрезаны, следовательно, не вступили в завет с Богом, и Бог назвал их чистым животным, тельцом. Он сказал, Симеон и Леви, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею в Израиле. Вот какой был приговор для Симеона и Левия. И он назвал их тельцом. Раз телец, значит спасенный. Их убили, им не дали совершенствоваться. Эти священники проходили и не обращали внимания на этого умирающего человека, идущего в Иерихон из Иерусалима. И часто проповедники говорят, так ему и надо. Почему его изранили? Да потому что он оставил Иерусалим и шел в Иерихон. Они не знают, что все мы должны прийти в Иерихон. Илья тоже пришел в Иерихон, а потом оставил Иерихон, пошел на Иордан и был восхищен. Иерихон – это город пальм, город праведности. Мы идем в Иерихон, чтобы обрести праведность. Вы говорите, разве она не в Иерусалиме? Но Бог хочет показать, хотя Иерихон – отдельный город, но Иерихон находится в Иерусалиме, на территории Израильской земли. И нужно было этому человеку обрести праведность, а его избили разбойники. У пророка написано, что священники, как разбойники, убивают людей, стерегут их и убивают людей, которые бегут в город-убежище, они их убивают, чтобы они не доходили до города-убежища. Они приходят, говорят, согрешил, и теперь не знают, что делать своим грехом. Ведь Слово Божие говорит, если вы не исповедали грех, он не прощен. А если вы исповедуете его священнику, он вас убьет лично сам. Убьет. Что делать? И тогда приходит некто самарянин, поливает елеем, маслом раны, берет на своего осла, осел — это тело Иисуса Христа, прообраз его тела. Он взял на свое тело, на человеческое тело этот крест. И поэтому осел везде, он образ мира, он не образ нечистоты, это образ мира. Когда человек въезжал, полководец, на осле, то это был всегда мир. Когда он въезжал на лошади, это была война. Лошадь – это символ войны, и осел – это символ мира. Христос въехал именно тоже на ослице, на осленке, в Иерусалим. Он принес мир Иерусалиму. Второй раз он придет в тот же Иерусалим на белом коне. В церкви своей он тоже пришел на ослице, его не приняли. Они сказали, нечистое животное. Хорошо, придет на белом коне. Поэтому здесь мы видим, что после этого Илья успокоился. Когда Бог приходит, он успокаивает. Если ты ревнуешь, тогда вот что сделай для меня. Прочитаем, что повелел ему сделать Господь. Это присутствие Божие полностью успокоит. Вы будете спокойно смотреть и радоваться. То есть праведник радуется, когда суды Божьи совершаются на земле. И сказал ему Господь, 15 стих 19 главы, «Пойди обратно своею дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя сына Намесиина помажь царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Михолы помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей». Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись пред валом, и всех сих уста не лобзали его. Вот такое чрезвычайное поручение пред восхищением получает невеста. Пойди в Дамаск. Странно, не в Израиль, а в Дамаск. Это близ лежащее государство, пограничное с Израилем, Сирия. И помажь Азаила над Сирию, царя. Что же он будет делать? Помажь Иуя, сына Намесиина, над Израилем. И вместо себя помажь пророка. Я не хочу, чтобы ты ушел, и народ мой остался без пророка. Моисей молился: Боже, отец всякого духа, пошли человека, потому что Бог сказал ему, что он должен уйти. И он сказал, пошли человека, который бы мог входить и выходить пред народом сим. И Бог сказал, возьми Иисуса, сына Навина, возложи на него руки пред всем Израилем, и на нем почиет дух славы и премудрости после этого. И Моисей сделал это. Он благодарил Бога. Он просил, чтобы Бог послал человека. Этот человек учился у Моисея Навина, будучи юношей, отроком, не оставляя его ни на секунду. И когда Моисей был в скинии, которая была вне стана, Иисус Навин был с ним. И когда был Моисей на горе один, то в это время Иисус Навин был с ним. Он был как бы неотъемлемый, он был с ним. Поэтому, когда они сходили с горы, Иисус Навин говорит: «Господин, там либо война, там либо танцы, либо что-то, военный звук станет». Он говорит: «Нет, это не играет, это не война, это не то и не другое». Моисей знал, что там. Они тельцу поклоняются. Так и здесь он сказал: «Помажь его». Теперь я хочу показать положение церкви. Здесь говорится, что все эти три личности были помазаны с одной единственной целью, чтобы совершить мщение Господа над людьми, поклоняющимися валам, идолам, Астарте. Он говорит, кого меч Азаила не достанет, того умертвит Иуй, царь израильский. А кого царь израильский не умертвит, того Елисей умертвит. Я его призываю, помажь его. Вот эти три человека призваны производить суд. Значит, один — это политические структуры, другой — это религиозные структуры, и третий — это Елисей, который не является представителем религиозных структур. Потому что прообраз души Иуи Мы потом увидим, что Бог будет действительно через него производить суд. Сириане будут нападать на Израиля и уничтожать их, производить суд. И все это будет происходить из-за самого Израиля. Израиль опутал себя словами уст своих. Я хочу закончить эту главу сегодня. И Бог говорит: впрочем, я оставил себе 7000 человек. То есть 7000 человек, которые не будут убиты. Прообраз церкви, полнота. Потому что они не преклонялись пред Ваалом. И пошел Илья оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, то есть пахал. На 12 пар валов было у него. Бог нашел человека теократии. Вол – это сила души, но у этой силы души была мудрость божественная. 12. 12 ворот, 12 оснований, 12 камней. И здесь написано, у него было 12 пар валов. Сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо его, бросил на него милость свою, одежду из верблюжьей волосы, волоса, снял и бросил на него. Что сделает Елисей? Отпрыгнет в ужасе и скажет: нет, мне эта одежда не нужна, у меня есть свое оправдание. Мы знаем, что такое оправдание. Но написано: и оставил Елисей валов и побежал за Ильею. Как только он узнал оправдание, которое существует здесь, он бросил пахать и побежал за ним. И сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад, ибо что я сделал для тебя? Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою. Я хочу показать эту божественную структуру. С одной стороны, мы оставляем их, но с другой стороны, мы даем им любовь. Целование – это был признак любви. Позволь мне поцеловать, попрощаться. Это прощание с домом. Это не было такое: я оставляю вас, или какой-то такой религиозный такой гнев. Нет, это было прощание: я должен оставить вас. Я понимаю, что вы не можете пойти за мною. Иисус сказал: представьте мертвым погребать ваших мертвых родителей. Он назвал живых родителей своих учеников мертвецами и говорит: пусть погребают их мертвецы. Но отношение, человеческое отношение должно сохраниться. То есть мы должны сожалеть о наших родителях и друзьях, которые не принимают того образа учения, то есть вот этой одежды Ильи. Он говорит: иди, что я тебе сделал? Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, зажегший плуг волов и жарил мясо их и раздал людям. И они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Видите, он должен был научиться. Не просто помажь и уходи. Нет, он должен быть при тебе, и он должен научиться. И его учеба будет состоять вся в том, чтобы ходить за Ильей и служить ему, исполнять его, быть может, даже прихоти, любые указания. То есть это обыкновенный слуга, который исполнял волю своего господина. Возливал ему воду на руки, когда он сидел, подавал ему есть. И когда тот закончил есть, он должен был убрать со стола и поставить все на место. Он должен был постелить постель Ильи. И когда Илья встанет, он должен заправить ее. И пока Илья спит, он должен бодрствовать. То есть спать так, как спит мать с маленьким ребенком. Все время на чеку. Чуть-чуть он зашевелился, она уже открывает глаза. Вот так должен был спать Елисей. Илья не был ребенком, он был господином. Но слуги именно так спят. Они берегут своих господ, как мать бережет своего ребенка. Он должен был научиться хранить помазание, чтобы потом обрести его. Мы будем рассматривать учение, то есть, или же дальнейшее повествование на следующую пятницу. А сейчас мы, вставши, ободримся, споем песню «Иисус души». Брат Аркадий, мой муж, член нашей церкви, но не хочет давать десятину. Он меня финансово не контролирует. Я отдаю десятину из-за меня, из-за него, потому что за его непонимание не хочу быть под проклятием. Но также иногда мне страшно, если он это заметит. Как мне правильно поступать? прекратите делать это. Отдавайте только за себя мужа, представьте ведение Божие, зайдите в вашу тайную комнату, помолитесь и ждите, пока Бог произведет свою работу. Никогда не делайте, если муж ваш против, значит, оставьте вашего мужа в покое. Если у вас есть личные средства, личная зарплата, тогда вы можете располагать ею уже независимо от мужа. То есть брать оттуда десятину, потому что это уже заработали вы, а не муж. А уже то, что муж заработал, тайно не берите у него. То есть пусть это остается с ним, потому что Бог является Богом доброй воли. Десятина должна быть доброохотным даянием. Бог увидит его сердце, ваше сердце. Если он действительно не понимает, то Бог явит свою милость для него. Если же это просто обыкновенная жадность, и он не хочет понимать, то тогда он сам же себя своими словами опутал. Потому что десятина – это заповедь, и не выполняя ее, мы воруем у Бога, становимся ворами. А воры, согласно Писанию, Царство Божие не наследуют. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, какое отношение должно быть у христианина к художественным фильмам? Ведь некоторые считают, что хорошие жизненные фильмы даже полезны, особенно если они поставлены на библейских историях. Благодарю за ответ. Я отвечу местом Священного Писания. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если вы чувствуете, что полезные фильмы начинают вами обладать, значит, оставьте их. То есть полезные. Там написано, все мне позволительно, но не все полезно. То есть все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Здесь говорится о позволительных вещах, которые не должны нами обладать. Поэтому нужно всегда смотреть место, где вы смотрите этот художественный фильм. Если это обыкновенный клуб, берегитесь. Здесь написано, что праведник не ходит там, где нечестивые. Никогда не пойдет скопление нечестивых людей. Они приходят туда не просто смотреть правильные жизненные истории. Они могут смотреть там правильную жизненную историю, но будут смотреть их там дух другой. Там они все приходят со своим окружением. Поэтому я не могу вам говорить, грех смотреть художественные фильмы или не грех смотреть, смотря какой художественный фильм. Не все художественно, что называют художественно. И не все классическое, то, что называется классическим. Во всяком случае, если вы будете в Духе Святом, то вы всегда разберетесь, у вас будет духовное чутье, что можно, чего нельзя, и что не должно вами ничто обладать. То есть негрешное, полезное тоже не должно вами обладать. Если обладает, становится грешным. Дорогой пастор, объясните, пожалуйста, 1 Коринфянам 12 глава 29-30 стих. Если не все апостолы и пророки и так далее, то стало быть, и не все говорят языками. Говорят те люди, которые думают, что крещение Духом Святым у некоторых может быть без знамения иных языков, указывая на высшее указанное место. О каких языках здесь идет речь? В Священном Писании существует иной язык, но в двух назначениях. В одном назначении там говорится, когда я молюсь на ином языке, то есть молящийся на ином языке назидает свой дух. Следовательно, всякий, кто молится на ином языке, назидает свой дух, не церковь. А в 12 главе 1 Коринфянам там дан иной язык, который не твой дух будет назидать, а будет назидать всю церковь. Это значит, этот язык будет истолковываться. Если язык не истолковывается, значит, он назидает тебя. Если истолковывается, назидает церковь. Поэтому тот язык, который истолковывается, есть у некоторых, который назидает церковь. Тот, который не истолковывается, но назидает мой дух, этим обязаны обладать все, иначе они не смогут назидать свой дух. Нужно обратить внимание. Апостол Павел говорит, я более всех вас молюсь языками. Но в собрании хочу сказать несколько слов на знакомом языке. То есть Павел не говорил на языках, которые назидали бы их. У него не было такой надобности, потому что у него было высокое пророческое слово, и не нужно было иного языка, который нужно было бы потом истолковывать. Он в дух получал откровение и говорил на знакомом языке. Но существует откровение, которое получает другой, когда я молюсь на ином языке, который является даром для церкви, и тогда этот начинает изъяснять. Но если есть пророчество, о котором сказано, что оно превосходнее, тогда этот дар остается в стороне, и Бог использует дар пророчества, потому что он превосходнее. Пророчество понимают все. Пророчество приходит в виде знакомой мне мысли. И я эту мысль выражаю на знакомом языке. Но когда начинаю молиться на ином языке, или призываю церковь молиться на ином языке, в общей молитве, в это время я хочу, чтобы каждый назидался. потому что мы назидаем свой дух. Поэтому есть разница. Я понимаю, что есть противники крещения Духом Святым, говоря, что они крещены, однако те, кто были крещены, говорили на иных языках. Они все говорили, не было крещенных и не говорящих на иных языках. Все крещенные говорили на иных языках, согласно Писанию. Только что у одних был дар иных языков для церкви, а у других это было просто дарование для назидания самого себя. Поэтому нужно разделять 12 главу, 14 и 11, внимательно изучить, где говорится о назидании церкви, где назидание самого себя. Еще такой вопрос. Брат Аркадий, почему Лаван обманул Иакова и дал ему в жены Лию, а не Рахиль, за которую Иаков работал? Потому что был лжец. То есть, почему люди обманывают? Потому что они лжецы. То есть, Бог взял и извлек из этой лжи для Иакова благословение. Потому что он хотел благословить Иакова. И даже если Иакова обманывают, то все равно Бог благословит. Если нас где-то обманывают, Бог все равно приведет это в благословение. А почему нас обманывают? Потому что они лжецы и хотят обмануть. Потому что они завистливые. Потому что они мыслят по-человечески. У него не было надежды, что Бог даст жениха для его дочери Лии. Он думает, моя дочь Лия не выйдет замуж, поэтому он решил ее тайком подсунуть Иакову. Потому что невесту вводили ночью, а электрического света не было, и в шатре никто света не зажигал. И разговоров никаких не было. То есть это был обычай Древнего Востока, и поэтому только на утро Иаков обнаружил, что это не любимая Рахиль, а Лия, на которую он вообще не рассчитывал. Но тот сказал, ты что ж не обманул? Он говорит, не пугайся, в нашем месте так заведено. Младшую не выдают первой, выдают старшую. Поэтому вот пройдет 7 дней, потом возьми ту и, в общем, отработаешь 7 лет за ту, 7 лет за другую. Итого 14 лет. То есть почему Иаков, то есть Лаван? Я думаю, что, быть может, даже не столько, сколько за дочерей переживал, сколько хотел набить себе карман. Увидел, что Иаков хороший работник, согласился работать. Он сказал, дай мне Рахиль, я буду за нее работать 7 лет. Он себе смекнул, я ему дам Илию и Рахиль, он будет у меня 14 лет. То есть это видно было, причина, потому что потом эти дочери сказали, он продал не только, он продал нас и детей наших. То есть дочери отказались от своего отца. Они увидели, что он не переживал за их будущее, он их продал. Он переживал, чтобы лично нажиться на Иакове и на своих дочерях, и на своих внуках, обобрать их. Но Бог поступил обратно и обобрал Лавана. Так что почему проклял, то есть или обманул? Потому что был лжецом. Иаков тоже в свое время был лжецом, пока не получил имя Израиль. Когда Иаков пришел и рассказал Лавану, как он своего брата старшего обставил, обул лапки на двое ног, он сказал, подлинно ты плоть моя и кость моя. Помните это выражение? Так потому он и обманул, потому что Иаков это тоже запинающий лжец. У меня окончились вопросы, есть пару объявлений. Первое объявление.